4 месяца спустя. Глава 61. Свистеть в адрес Лили было ошибкой, которую большинство клиентов бара «Холлер» совершали лишь раз. «Я что, прихожу к вам на работу и улюлюкаю вам?» — спросила она мужчину, который смотрел на нее через стойку. «Нет, я так не делаю. А вы бы позволили, чтобы кто-то так обращался с вашей дочерью или сестрой?» «Нет, милашка», — протянул мужчина, — «ты слишком напряжена. Как насчет того, чтобы немного расслабиться?» «Хочешь, я разберусь?» — предложила я. Лили покачала головой. «Мои родители воспитали меня как леди», — чопорно сказала она. «Но теперь я леди, которая знает много интересного о средневековых пытках». Дом с одной спальней, где мы жили с Лили, был даже меньше того, в котором я выросла. Но вместо дешевых занавесок для душа, спальню Лили отделяла от гостиной занавеска ручной работы. Лили покупала вещи на блошиных рынках и в благотворительных магазинах, чтобы хоть как-то украсить наше жилище. Даже выцветшие и облупившиеся эти украшения говорили о ее безупречном вкусе. «Тук-тук!» — прокричала мама, входя через парадную дверь. «Нам давно пора было начать пользоваться замком. Трик все еще злится из-за того, что я рассказала тому джентльмену, как можно использовать серебряную вилку для салата?» — спросила Лили. Обычно мама улыбалась в ответ. 4 месяца назад она чуть в обморок не упала, когда мы появились на пороге ее дома. Это была идея Лили — вернуться в городок, где я выросла. Я целый год провела в ее мире. Она хотела узнать мой. Я только спросила ее, готова ли она отложить учебу в университете. Лили ответила, что учеба никуда не денется, и мы отправимся туда, когда будем готовы. Она и я. Лили хотела понять, что значит жить, не оглядываясь на мнение окружающих. А мне нужно было забыть прошлое и жить настоящим, не строя запасных планов или планов побега. Я думала о Нике каждый день, но позвонила ему только однажды. Он не ответил. «Трик так сильно обиделся на меня?» — спросила Лили, заметив, что мама не ответила на ее вопрос о владельце Холлера. «Трик не смог бы на тебя обидеться, даже если бы постарался», — заверила ее моя мама. «Как вообще можно обижаться на угрозы, включающие вилки для салата и суповые ложки? А что ты собиралась сделать с суповой ложкой?» — спросила я у Лили, но не сводила глаз с мамы. Ведь что-то привело ее к нам, и я была уверена, что это что-то мне не понравится. «Лили, милая», — заговорила мама тоном, который только подтвердил мои опасения. «Кое-кто ждет тебя в баре». Мама почти никогда не называла Холлер баром. «Лилиан?» — спросила я, ожидая это с тех самых пор, когда мы с Лили впервые появились здесь. Обе мокрые, а я еще и в алой накидке. «Нет», — тихо ответила мама. «Это Анна». Мне стоило огромных усилий остаться у бильярдного стола и не отправиться в бар Кани Гутьеррес и Лили. «С ней все будет в порядке», — сказала мама. «В нашей Лили есть и сахар, и сталь». Я взяла бильярдный кий и кивнула маме, показывая, что готова начать игру. Мне нужно было чем-то занять себя, чтобы не помчаться защищать Лили. «А ты в порядке?» — спросила я, когда мама закончила раскладывать шары. Она оглянулась на Анну. «Я все думаю, что так и должно было быть. Анна со своей дочерью, я со своей». Наши отношения изменились после моего дебюта в высшем обществе. Слишком много всего произошло с тех пор, и маме еще было трудно отпустить меня и позволить жить своей жизнью. Было трудно отказаться от взаимозависимости, но необходимо. «Сойер, я знаю, что пакт был глупой выходкой», сказала мама, разбивая шары. «Мы играли не только своими жизнями, но и вашими тоже. Я понимаю, как эгоистично было думать, что ты сможешь решить все мои проблемы, заполнить все пробелы. За месяцы, что мы с Лили жили здесь, это был первый раз, когда я увидела, что мама действительно меняется. По крайней мере, она начала понимать. «Ты была еще ребенком», — сказала я, наклоняясь для первого удара. «Тебе пришлось нелегко. И если бы не все это...» — я ударила по шару. «У тебя бы не было меня». На следующий день после нашего приезда я рассказала маме правду о Лив. Я ожидала, что она взорвется, примчится обратно в особняк Тафтов, требуя от Лилиан объяснений, почему та предпочла ей самозванку. Почему она по-прежнему защищала Оливию. Но мама погрузилась в скорбь. Спустя несколько дней, все еще оплакивая свою сестру, она сказала мне, что правда не стала для нее ударом. Она стала для нее облегчением. Сестра, которую она знала, не разлюбила ее. Непонимание между ней и тетей Оливией не было всего лишь плодом ее воображения. Ее подростковый гнев из-за того, что она вынуждена была притворяться, горе от того, что ее никто не понимал, все это было по-настоящему. «Твои полосатые», — напомнила мне мама, когда мой шар упал в лузу. «Элли!» А она кашлянула за нашими спинами. Я обернулась первой. Через несколько секунд обернулась и мама. «Я хочу, чтобы ты знала, я перестала встречаться с JMD. Молодец». Я хотела добавить, что она может взять за это пирожок, но тут меня пронзила чудовищная мысль. «Он же не вернулся к тете Оливии?» «Нет, насколько мне известно», — ответила Анна. «Я переезжаю на восточное побережье. Мне нужно начать все сначала. А Виктория уговорила меня вложиться в какой-то ее стартап. Буду работать с другими инвесторами, пока она заканчивает университет». Я понятия не имела, по какой специальности училась Виктория, но почему-то не удивилась, что она крепко стоит на ногах. Интересно, не были ли другие инвесторы бывшими белыми перчатками? «Что ты сказала Лили?» — спросила мама Анну. Биологическая мать Лили обернулась к барной стойке, которую Лили неистово натирала тряпкой, снова и снова проходя по одним и тем же местам. «Это касается только меня и моей дочери», — ответила Анна. «Она чуть не потеряла меня». Мы с Лили лежали в поле за домом. Было не по сезону тепло для декабря, но все равно прохладно. Надо было надеть куртки. «Так сказала Анна», — продолжила Лили. «В конце второго триместра у нее чуть не случился выкидыш. Она не могла оплатить больничные счета и все время думала, что если со мной что-то случится после рождения? Что если я заболею? Что если мне понадобится лекарство, которое она не сможет себе позволить? Она могла бы пойти к своей семье», — сказала я, вспомнив разговор с Виктором Гутьерресом. «Она бы так и поступила», — тихо произнесла Лили. «Но тогда бы они контролировали ее жизнь. И мою». Она помолчала. «Она думала вернуться к Дэвису Эймсу, но Эллен нашла ее раньше». Лили продолжила свой рассказ, похожий на поток воспоминаний. Эллен убедила Анну, что у нее есть знакомая пара, которая не может иметь детей. Эта пара готова была оплатить все расходы и дать малышке все необходимое. Они хотели, чтобы у биологической матери появился шанс начать новую жизнь. Уже позже Анна узнала, кто был этой парой, и что их бесплодие было ложью. Когда она поняла, что ее обманули, то решила, что предложенная цена была недостаточной. «Она сказала, что пошла к папе, когда мне было 12», — продолжила Лили. «Она рассказала ему правду. Он пообещал ей все, что она пожелает, только чтобы я осталась у них». Лили закрыла глаза, а я продолжала смотреть в небо. «Он приносил ей фотографии», — почти шепотом продолжила Лили. «Такая у них была сделка. Он давал ей деньги и рассказывал обо мне». Последние 4 месяца о дяде Джей Ди не было ни слуху, ни духу. такое ощущение, будто я украла его у тебя», — неожиданно сказала Лили, открывая глаза и поворачиваясь ко мне. «Если бы он знал с самого начала, что я не его, он бы не стал». «Он вырастил тебя», — перебила я. «Ты его дочь, Лили. Он так считает. А мне не нужен отец». Она хотела возразить, но я продолжила. «Мне достаточно того, что у меня есть ты, моя сестра. Она же кузина. Она же подруга по несчастью, то есть по пакту о беременности». Лили фыркнула. Возможно, это был самый неподобающий звук, который я слышала от нее за все время нашего знакомства. Заметив движение у дома, я села. «А что здесь делает моя мама?» — спросила я, когда она направилась к нам через поле. «И почему у нее с собой вечерние платья?»